Это все им сделали родители, чтобы они не скучали после школы одни в пустой квартире и не занимались бы всякими глупостями, вроде обстрела картошкой прохожих, как это делали братья Силаковы. Интересно, правда, обыкновенная квартира и вдруг токарный станок. Нужно, скажем, сделать ручку для сабли. Идешь к Вадику и Прохору, находишь в куче железного хлама необходимую железяку, включаешь через трансформатор станок и... «Наших бьют!» — раздается вдруг истошный крик со двора. «Мы все, я, Прохор и Вадик, кидаемся на балкон и видим ужасную картину. На школьном дворе три угрюмых внука булочника Ковальчука, торговавшего когда-то в непманские времена на Преображенке калачами и бубликами, вовсю лупят двух братьев Силаковых, потомственных пролетариев. «Наших бьют!» — зычно кричат силаки, которым ковальчуки пытаются засунуть в штаны горячую печеную картошку. Месть за обстрелы шестого этажа. Все трое мы вылетаем на лестницу и, сломя голову, мчимся вниз. Позади нас уже топает по ступеням тяжеловесный Семен Бумажный, а первым выскакивает во двор со второго этажа танцовка Олег Евсеев. Раз! И тоненький Олег летит на землю, сбитый чугунным кулаком старшего Ковальчука. Мы все трое, я, Вадик и Прохор, четвертый этаж шестого подъезда первого корпуса, дружно бросаемся на Ковальчуков. Но бабах! И зеленые искры уже летят у меня из глаз. Я уже лежу на земле. Рядом со мной и Вадик, и Прохор, и оба силака. Ковальчуки, окруженные со всех сторон на Преображенке классовой ненавистью всех наших пацанов, постоянно находились в боевой готовности и считались лучшими драчунами в наших домах, кроме, конечно, Семена Бумажного. И вот, наконец, запыхавшийся Семен прибывает на поле брани. Он начинает работать, как паровой молот, обеими руками. Ковальчукам приходится туго. Ободренные переменой боевой обстановки, мы, малолетки, вскакиваем на ноги. Ковальчуки медленно отступают к своему шестому корпусу. Мы пытаемся зайти к ним в тыл, но в это время ситуация снова меняется, и не в нашу пользу. Из-за угла шестого корпуса появляется великовозрастный дебил Володя, профессиональный психоинвалид по прозвищу Сопля, откровенный наемник Ковальчуков. За килограмм пряников, который он очень любил, Володя готов был изуродовать родную мать. Ковальчуки чуть ли не каждый день выносили Володе этот килограмм и натравливали его на всех своих врагов. И Володя, отряхнув крошки со своей дурацки оттопыренной нижней губы, бил всех подряд, на кого ему только показывали ковальчуки. Все остальное время, насытившись пряниками, он стоял около своего подъезда в шестом корпусе, переминался с ноги на ногу и тихонько скулил. Не то смеялся, не то плакал, и на носу у него постоянно висела светлая капля. Отсюда и прозвище «Сопля». Расшвыряв по дороге всю нашу мелюзгу, Володя врывается в самый центр драки и сходу с размаху бьет Семена по уху. Но боксер и борец Семен Бумажный приседает и, сопля промахнувшись, падает на землю. Мы, я, Вадик, Прохор и Танцовка с радостными воплями, как лилипуты на великана, бросаемся на великовозрастного поверженного дурачка Володю. Но сопля, снова отшвырнув нас, вскакивает на ноги и наносит Семену очень сильный удар по затылку. Но Сенька Бумажный не падает, его вообще невозможно сбить с ног. Он только втягивает свою бычью шею в квадратные плечи и отвечает сопле таким свирепым крюком в живот, от которого Володя сгибается пополам, а заодно Семен зажигает еще один фонарь под глазом у хорошо подвернувшегося под руку среднего бубличного внука. Ковальчуки отбегают к своему шестому корпусу. Мы их не преследуем. Во-первых, потому что куда-то смылись братья Силаковы, из-за которых заварилась вся каша. Но это не имеет никакого значения. Главная идея драки «наших бьют» остается в силе, так как позволять бить наших и оставлять безнаказанными тех, кто бил наших, нельзя ни при каких, даже изменившихся обстоятельствах. Во-вторых, в лагере Ковальчуков появляется Цопа, злобный тип, обладающий страшной физической силой. Цопа перестал расти в 10 лет, а сейчас ему уже лет 16. У него железные руки, и связываться с ним в кулачном поединке нет никакого смысла. Вышибет зубы. И начинается война камней. Ковальчуки, Сопля и Цопа стоят около своего шестого корпуса, а мы — около своего первого. И град камней летит в обе стороны через весь школьный двор. Особенно старается Цопа. Он прибыл к месту битвы позже всех. У него масса неизрасходованных сил. И кроме того, Цопа, благодаря своим сильным рукам, лучше всех и дальше всех бросал камни на Преображенке. В армии, например, Александра Македонского, он считался бы лучшим дротикометателем. А прозвище свое Цопа получил за то, что любил ходить по Преображенскому рынку с палкой, на конце которой был вбит острый гвоздь. Чуть откатится в сторону какой-нибудь качан капусты или яблоко, он его цоп наколет на свою палку и бежать. Осколки кирпичей и булыжников свистят в воздухе. Мы все время увертываемся от них. Цопа ведет почти прицельный огонь. Один из камней попадает Семену Бумажному в спину. Семен даже не поморщился. Эта война камней — почти традиционная форма конфликта между нашими корпусами. Она вспыхивает по нескольку раз в неделю и идет по законам артиллерийской подготовки, или, скорее, по законам артиллерийской дуэли. Обе сражающиеся армии не покидают позиции около своих корпусов, хотя каждый боец рискует вернуться домой с пробитой головой.